пьесе Розова «Брат Алеша» по мотиву романа «Братья Карамазовы». Розов взял из романа тему, которая обычно не входила в инсценировки и экранизации романа. Эта тема вообще близка всему творчеству Розова. Во всех своих пьесах он взволнованно говорит о детях, подростках. В «Братья Алёши» сложно переплетаются судьбы Лизы Хохлаковой, Коли Красоткина, Алексея Карамазова, Илюши Снегирева. Семейство Снегиревых находится на грани полного отчаяния, полная нищета, больные дети, сумасшедшая жена. Когда-то в художественном театре Снегирева играл москвин. Говорят, что играл потрясающе. Играл высшую меру унижения и раздавленности. Конечно, я не собирался вступать в спор с великим москвиным, просто я думал иначе. А на это я имею полное право. Нет, не унижение и раздавленность, а протест против унижения. Вызов жизни, которая загоняет тебя в угол, которая держит твое сердце в кулаке и сжимает по своей прихоти. Смерть отнимает у него самое дорогое — ребенка, последнюю надежду. Но Снегирев не хочет сдаваться, не хочет смириться, и крик «Не хочу другого мальчика!» Это не только крик отчаяния, но и вызов Богу. Если ты позволяешь такое, я против тебя. И в этом вызове величие этого маленького человека. И обратная сторона этой темы — зло. В многосерийном телевизионном фильме «17 мгновений весны» мне пришлось играть самого отвратительного человека, провокатора Клауса. Я долго думал, как эту небольшую роль, даже эпизод, сделать не плоским, неоднозначным, и нашел, ухватившись за одну реплику. В сценарии Штирлиц обращается к Клаусу с вопросом: «А вы не пробовали писать?» И тот отвечает: «Нет». Вот за это «нет» я и ухватился. Я отвечал через паузу неуверенно. Конечно же, он пробовал писать, мечтал стать писателем и наверняка хорошим писателем. Но не получилось. Скорее всего, просто не хватило таланта. Не всем же дано стать писателем. И вот тогда свою несостоятельность Клаус превращает в болезненное непризнание. Ах, вот как! Значит, я не талант. Вы меня не признаете. Тогда я буду мстить. И буду мстить жестоко. И он становится творцом провокации. Ее поэтом, поэтом самого низменного, что может быть. Почему бы не найти другого места в жизни? Почему бы не найти в другом месте счастья? Нет, не хочу. И маленький человек становится большим злом. И кроме страшного зла, он ничего не может принести людям. Написал я это и вспомнил, что где-то у Горького в «Воспоминаниях о Чехове» что-то уже было написано по этому поводу. Ага, нашел. А, собственно говоря, и подлецы тоже несчастные люди, черт их возьми. Кто это сказал? Провинциальный учитель, который только что жаловался Антону Павловичу на грозную правду той жизни, которой живет русская деревня. Так ведь и я о том же. Конечно, несчастные. Листай дальше. Вот она, известная статья Горького о маленьких людях и о великой их работе.